Глава 5. Земля исходная. Первый раз я ушел в исход, когда мне исполнилось 16. Считалось, что в более раннем возрасте исход может повредить способностям будущего мастера. Ушел не сам, а следуя за пророком, зато не куда-нибудь, а на землю исходную. Следующие полгода, весну, лето и часть осени, я жил в одном из монастырей близ русского города Пскова. Молитва, работа, трапезы и посты. Раз в неделю беседа с настоятелем о преимуществах православной веры. Настоятелю не сказали, что я потенциальный мастер исхода, а сам он этого определить не мог, поскольку был обычным человеком, и человеком очень неплохим, мудрым, добрым и искренне верующим. К сожалению, он относился к той части христиан, которые не считали возможным использовать исход для продления жизни, полагая, что Бог дал человеку одну жизнь, и именно эту жизнь следует прожить, как подобает, ради жизни вечной. Тогда, мальчишкой, я был с этим категорически не согласен, но уже достаточно соображал, чтобы держать язык за зубами. Временами мне было просто жаль наивного и старомодного дедушку. Теперь-то я понимаю, что настоятель был вовсе не наивен. Он видел и чувствовал многое, недоступное 16-летнему сопляку даже с экстраординарными способностями. Не говоря уже о том, что столь верующий человек просто не способен последовать не за Богом, а за человеком, пусть даже и наделенным необычными способностями. В общем, эти полгода тоже пошли мне на пользу, тем более, что в сравнении с тренировками, которыми в прямом смысле из колыбели, изнуряли меня учителя и инструкторы, монастырская жизнь казалась чуть ли не бездельем. Наверное, нечто подобное чувствовал в древние времена юный ниндзя, которого отправили в храм с поручением подметать лестницу. После критических нагрузок, после кошмарных упражнений по укреплению костной ткани, пропалывать грядки и выгребать навоз за экологически чистыми коровами – чистое наслаждение. Мне приходилось втихую нагружать себя настоящей работой, чтобы мои мышцы, кости и внутренности не забыли, к чему их готовили. Потом меня забрали и отвезли в Подмосковье. Там был самый крупный в России центр, где обучали одаренных. Позже был гималайский поход, едва не закончившийся для меня плачевно. Но я выжил, оклемался, на это потребовался целый год. И мною, наконец, занялись всерьез. Следующие 3 года... из меня вытесывали металлокерамическую статую под названием «Мастер Исхода», попутно закачивая знаниями и навыками. Потом был еще один исход в качестве ученика пророка в миленькое местечко, которое потом назвали Альбионом Третьим. Там я нарабатывал практические навыки формирования колонии, когда усилиями 3000 голых людей создавалась первоначальная база, основы промышленности и сельского хозяйства. Ибо сказал Господь: плодитесь и размножайтесь. И предоставил человеку шикарную возможность реализовать это право в поте лица своего. С Альбиона на землю исходную я вернулся самостоятельно. Теперь мне предстояло возвращать долги. На земле исходной ничего не делали даром. Единственная планета, где государства не были теократиями и где сохранили все нюансы и особенности национальных культур и все многообразие вер и обычаев. Планета, принимавшая ежедневно не менее 1 000 000 посетителей с сотен земель, беспощадно эксплуатировала своих гостей и не уступала за даром ни крохи своих знаний, своей культуры, ни материального, но весьма ценного богатства. Колонии, даже полностью обособившиеся, не возражали. Земля исходная была своеобразной Меккой, но Меккой, изрядно перенаселенной и почти полностью истощившей собственные ресурсы. Планета, где никель добывали с глубины 5 километров, а энергию со стратосферных солнечных парусов, не могла на халяву обеспечивать несколько миллиардов гостей, которым нечем было расплатиться, кроме все тех же знаний или собственных рабочих рук. Меня ожидала работа спасателя в спасательной службе России, поскольку моя родина считалась продолжением России, и именно здесь я получил высшее образование. Я честно отслужил 8 лет, совершил 2 рейда, причем в первом едва не погиб и потерял всю свою первую команду. Из второго я возвратился уже не на землю исходную, а домой, в Центральную Сибирь. Исход на эту неправильную планету был первым, который я совершил с родины.